Они совершили далекое путешествие и очень утомлены. Это мои верные рабы. В соседнем покое Ким помог мне переодеться, отослав всех слуг, и тут же очень быстро и толково провел со мной небольшую генеральную репетицию. Он не больше моего понимал, чем все это может кончиться, но он был добрый малый. Вернувшись в пиршественную залу, я снова принялся болтать по-корейски, прося отнестись снисходительно к неправильности моей речи, проистекающим от отсутствия практики. Хендрик Хэмилл и остальные мои товарищи, которым не под силу было одолеть новый язык, не понимали ни слова из того, что я изрекал, и это было довольно забавно. «В моих жилах течет кровь династии Корё», — сказал я императору. «Она правила в Сондо много-много лет назад, утвердившись после падения Силлы». Эти обрывки древней истории Кореи я узнал от Кима во время нашего путешествия. И теперь изо всех сил старался сохранить серьезность, слушая свои собственные слова, которые я повторял как попугай. «А это, — сказал я, когда император спросил меня о моих товарищах, — это мои рабы, все за исключением вон того старика». Я показал на Иоганнеса Мартенса. Он родился от свободной женщины. Затем я сделал Хендрику Хэмиллу знак приблизиться. А этот, продолжал безудержно фантазировать я, был рожден в доме моего отца от одной рабыни, которая тоже родилась в доме моего отца. Я приблизил его к себе, так как мы родились в один и тот же день, и в тот же самый день мой отец подарил его мне. Потом, когда Хендрик Хэмилл начал жадно меня расспрашивать, о чем говорилось на перу, я повторил ему мои слова, и он рассвирепел и принялся осыпать меня упреками. «Что было, то было, Хендрик», — заявил я. «Сказал я это потому, что надо было что-то сказать, а на другое у меня не хватило соображения. Но так или иначе, сделанного не воротишь. Ни ты, ни я ничего теперь изменить не можем. Нам остается только продолжать эту игру, а там будет, что будет». Тай Бун, брат императора, был великий бражник. И в разгар пира он вызвал меня на состязание. Император пришел от этого в восторг и распорядился, чтобы в состязании приняли участие еще человек 10 записных пьяниц самого благородного происхождения. Женщинам приказали удалиться, и мы принялись за дело. Мы разом выпивали чашу за чашей, строго следя, чтобы никто не пропускал очереди. Кима я оставил возле себя, а когда перевалило за полночь, велел Хендрику Хэмиллу, невзирая на его предостерегающие насупленные брови, забрать с собой всех наших и удалиться. Впрочем, я заранее потребовал, чтобы нам были отведены покои во дворце, и это было сделано. На следующий день только и разговору было, что об этом состязании, ибо в конце концов Тай Бун и все остальные мои соперники свалились мертвецки пьяные на циновке и захрапели, а я без посторонней помощи дошел до моей спальни. И в черные дни, наступившие позднее, Тай Бун продолжал свято верить в мою корейскую кровь. Только среди корейцев, утверждал он, попадаются такие крепкие головы. Дворец, в сущности, представлял собой целый городок. Нас поместили в летнем павильоне, расположенном в стороне от главного здания. Здесь самые роскошные покои занял, разумеется, я, а Мартес Хендрик Хэмилл и все остальные принуждены были, хотя и с ворчанием, удовольствоваться тем, что осталось.